Англосаксонский эпос. Беовульф. Поэма «Беовульф» – крупнейший эпический памятник англосаксов. Сложилась поэма в конце VII, первой половине VIII века и дошла до нашего времени в единственной рукописи века X. Вопрос о происхождении поэмы сложен. Считается, что «Беовульф» – книжный эпос, автором которого был некий клирик. Но основой поэмы стал эпический материал, существовавший в дохристианской фольклорной традиции. В поэме много сказочно-мифологических черт. Имя героя Беовульф в переводе означает «волк-пчел», то есть медведь. Враги героя – чудовище, дракон, охраняющий клад. Но есть и черты нового, конкретные исторические и географические реалии, дружинный быт, реминисценции из Библии. В центре поэмы эпический герой, в течение своей долгой и славной жизни, совершивший 3 великих подвига. В этих подвигах, о них рассказывается в центральных эпизодах поэмы, и проявляется величие героя, его беспримерная сила и мужество, воинская доблесть и благородство. Вступлением в поэму служит рассказ о родоначальнике датских королей Скильди Скевинге и об одном из его потомков, короле Хродгарте, который построил великолепную палату, предназначенную для перов, назвав ее Хеород, то есть палата оленя. Но недолго счастливо пировали в этой палате датчане. Чудовище по имени Грендель, жившее в болотах, стало по ночам появляться в палате и пожирать подданных датского короля. Продолжалось так 12 зим. Весть о беде датчан дошла до славного воина из скальдовского племени гатов Беовульфа. Вместе с дружиной Беовульф прибыл к датскому двору и без оружия вступил в единоборство с Гренделем. Темную ночью шагами чуть слышными шествовал призрак, а стража палаты спала беззаботно. Не спал лишь один. Вдруг увидели люди, что гнусному гаду без воли Господней их к теням отправить теперь не удастся, что бодрствуя ждет его смелый противник, и верх над врагом он возьмет вероломно. С туманных высот из болот опускался к палате сам Грендель, отверженный Богом, чтоб многих мужей венценосного дома из датского рода опять уничтожить. И к дому датчан золотому пришел он, в их тронный роскошно украшенный зал. Хоть Хродгара зала разбойным набегом не первую ночь подвергал ненавистный, однако ни разу, ни прежде, ни после, столь стойкий соперник ему не встречался. И враг вероломный, добра не сулящий, в палату прокрался. Он вырвал ворота, едва их коснулся, и дверь с крепких петель сорвал с грозным шумом. Злодей исполинский по пестрому полу помчался, пылая неистовым гневом, и свет заструился из глаз его, словно вскипающий пламень. В палате застал он уснувших спокойно героев в рассвете счастья и силы, и прежде чем утро проснется, решил он дыхание жизни у юношей этих навеки исторгнуть. Манил великана снеди избыток, но жребий суровый ему запрещает впредь насыщаться плотью героев. Боец Хегелака храбрый увидел спящих убийцу, что умерщвлять их смертью ужасной вздумал без жалости и промедления. Спящего воина Грендель хватает, мышцы порвал, раздробил ему кости, высосал кровь. По кускам пожирая, он наслаждался, пока торопливо руки и ноги не съел. Вслед за этим дальше он двинулся, дерзким движением ложа героя нащупал, внезапно руку к нему протянул победитель. Быстро схватил он того, кто замыслил злое убийство. Чудовище разом мощную руку узнало. Вовеки хватки железной такой не знавал он ни у кого из мужей всей подлунной. Сразу же в слезы и страх превратилось мужество зверя. но нет отступления. Не ускользнуть, не упрятаться в угол, не в преисподнюю сгинуть.